Глава 24. Аня. Это все шутки, но я понимаю, что на самом деле моим детям совсем не весело. Макс, может, еще не осознал, но Алиса... Я всем своим материнским сердцем ощущаю, как ей сейчас больно. «Дочка», — произношу я, — «ты что, знала?» Она кивает. «Откуда?» «Я их видела». И я сразу вспоминаю тот вечер, когда она примчалась ко мне в ателье, чтобы поговорить про подругу, которая изменяет парень. Мне тогда и в голову не могло прийти, что подруга — это я. Мой маленький цыпленок. Я обнимаю Алису, она всхлипывает мне в плечо. «Я не знала, как тебе сказать. Я так мучилась». У меня в груди поднимается глухая ярость. Из-за этого говнюка страдаю не только я, но и дети. Бедный ребенок. Она вообще не должна касаться этой мерзости. «Ну как? Где? Как ты узнала?» Она рассказывает мне, как увидела их однажды на парковке торгового центра, как начала следить за ним и выяснила, что он ходит к ней по вечерам, и как купила крысиный яд. «Девочка моя маленькая, яд. Это все абсолютно не стоит того, чтобы мараться. Ну как? Как она может? Он же женат. А он? Как он смеет так поступать с тобой?» «Алиса, это все, конечно, очень неприятно. Это отвратительно!» «Так, подождите, крысиный яд. Где-то я это уже слышала. Ярослав. Опять он. Везде он. Он точно говорил что-то про крысиный яд и кровожадную принцессу. Но как он может знать?» Алиса продолжает рассказ. Оказывается, однажды она следила за отцом и его любовницей на самокате. Едва не попала под колеса машины. Услышав это, я окончательно зверею. Из-за него, из-за этого мудака ребенок столько страдал. Она могла покалечиться. И даже... Я думать боюсь, что могло бы случиться. Но он козел. Он за все поплатится. И кто успокаивал мою дочь? Ярослав? Это просто невероятно. Как он там оказался? Он проезжал мимо. Я упала, он остановился. Поднял меня. Обработал раны перекисью. И я разревелась. И рассказала ему все. Я не знала, что мне делать. И что он? А он сказал, чтобы я ничего не делала. Он все сам решит. Ты вообще знаешь его? Знаю. Мы были соседями на моей предыдущей работе. «И что? Это он тебе сказал?» «Не совсем. Он не сказал мне ничего прямо. Но именно после его вопросов я задумалась. Начала сомневаться. Позвонила на работу Коле. Узнала, что он в отпуске. А потом и все остальное выяснила. Яр не ошарашил меня новостью об измене. И, наверное, это было правильно. Я бы не поверила и разозлилась бы на него. И, честно говоря, не знаю, как бы себя повела. Да, он поступил мудро. Спасибо ему. Я как могу успокаиваю Алису. «Мам, я рада, что ты теперь знаешь, и что ты решилась на развод. Это все было так ужасно». «Все будет хорошо», — говорю я. «Я сама очень хочу в это верить». Максим уже ушел в свою комнату, видимо, устал смотреть на наше рыдание. Захожу к нему. Он сидит за математикой. «Ты как?» — ерошу его волосы. «Да норм», — бурчит он. «Он все равно твой отец», — говорю я, — «и он любит тебя». Я искренне уверена, что это правда. Может, сейчас Коля забыл про семью, про детей, как-то очерствел и перестал с нами общаться. Но я не сомневаюсь, что в глубине его души все еще есть любовь к сыну и дочке. А как иначе? Ну, конечно, сковородку по кумполу он заслужил, и все остальное тоже. Просто мне кажется, что я должна сохранить какую-то ниточку между отцом и сыном, в первую очередь для Макса. У него есть отец. Это важно для мальчика. А впрочем, и для девочки тоже. «Он гад!» — с ненавистью выпаливает Максим. «Во взрослой жизни бывает всякое. Все равно он гад гадский!» На самом деле, я абсолютно согласна с этим утверждением. И не выдерживаю. Если честно, я сейчас тоже так думаю. «Я его убью!» «Он того не стоит, Макс». «Как он мог?» Но, наверное, у него были причины. Может, ему плохо со мной. По сути, это наше с ним дело. Но оно, к сожалению, касается и вас. Если нам нужны деньги, я пойду работать. Обязательно пойдешь, улыбаюсь я. Я серьезно. Спасибо, Максим. Я очень это ценю. И мне обязательно понадобится твоя помощь. В переезде, например. Я не хочу переезжать. Мне нравится моя комната». Этого я и боялась. «Я понимаю, но...» «А почему мы должны переезжать? Пусть он переезжает». «Он не переедет». «Я уверена, что нет. Он захочет делить квартиру. Уйти с одним чемоданом, оставив все бывшее жене и детям. Это не про Колю». «Ну и я не перееду». «Вот упрямец. Надо дать ему остыть и поговорить позже». «Почему ты была уверена, что Коля мне изменяет?» Спрашиваю я Юльку, как только мы остаемся одни. Она приехала ко мне на работу, ждала, пока я закончу корпеть над платьем, а сейчас мы собираемся прогуляться, посмотреть квартиру недалеко от Мандарина. «Не могу точно сказать», — пожимает плечами подруга. «Было много разных мелочей, а я наблюдательная». «Каких мелочей?» «Гнилой смешок, когда кто-то рассказал анекдот про любовницу. Перевернутый во время звонка телефон и быстрый взгляд на тебя. Все эти выпендрёжные наряды». «Я их продала», — рассказываю Юльке о первом этапе своей мести. «Ну ты красотка!» — хохочет она. «Вообще огонь, девчонка! Колянчик точно от тебя этого не ожидал!» «Да что там! Я тоже не ожидала!» Я смотрю в окно и вижу припарковавшийся автомобиль. «Ярослав», — выдыхаю я. И быстро бросаю взгляд в зеркало у моего рабочего места. Подруга, конечно же, замечает этот взгляд. Тоже смотрит в окно. И мы вместе наблюдаем, как Яр выбирается из машины. «Это что за знойный красавчик?» «Это Ярослав. Он мне помог с юристом. И вообще, поддерживает меня во всем». «Поддерживает? А где он был вчера? Ты же чуть на кусочки не развалилась». «У него свои дела», — бурчу я. И иду в сторону выхода, чтобы встретить Яра. Юлька, естественно, за мной. «То есть он типа обещал помочь и сам слился?» «Да нет же. У меня уже нет времени объяснять подруге, сколько всего Яр сделал для меня и для Алисы». «А он женат?» — допытывается неугомонная подруга. «Насколько я знаю, нет». «Был женат?» «Не знаю». «Дети есть?» «Вряд ли». «Чем зарабатывает? С кем тусуется? Хобби, предпочтения, пороки?» «Юль», — с упреком восклицаю я. «То есть ты ничего о нем не знаешь?» — делает вывод она. «Что ему от тебя нужно вообще?» Яр останавливается у входа, увидев нас. Мы с ним встречаемся взглядами, и мне вдруг становится так жарко. «Да ничего ему не нужно», — смущенно произношу я. «Ага, ага. Поэтому он так и вылупился. Ничего, подруга, разберемся». «В чем ты собираешься разбираться?» Ох, не нравится мне ее настрой. «Сейчас ты меня с ним познакомишь, и я его просканирую во всех плоскостях».